Мы отдаляем от себя блики сомнений. Нервы натянуты, как жгут. Наше поколение выбирает на бой очень тяжелых противников. Не опричников, и там нет ничего личного. Я одеваюсь, смотрю на время, мне пора на студии, а может дома биться до утра. Создаваясь их, резать душу зрителя словами. Здесь вы найдете себя, ведь я живу вами. Проклятые продюсеры называют нас лохами, прикрывшись деньгами, серые как мишки гами. По всем телеканалам кидаются в наш мозг, и он резко становится похожим на навоз. Там нету ничего, всего лишь сгусток слизи. Ты променял свою свободу на прыжок с карниза в страну несбыточных мечтаний, забыв о главном, открыв не ту дверь. Но измениться не рано. Станься человеком в этом мире, не попади в страну несбыточных мечтаний. Здесь каждый словно легкая мишень в тире, на мушке у средств массовых познаний. Останься человеком в этом мире, не попади в страну несбыточных мечтаний. Здесь каждый словно легкая мишень в тире, на мушке у средств массовых познаний. Америка засоряет ваш мозг, СМИ делает ваших детей дебилами. Не разучитесь думать, читайте книги. Америкосы, одержимые своей правотой, лезут куда-то, не думая своей башкой. Летает без проблем, все на своем пути, рекламой, войной и цифронаркотиками. Эй, стоп, сколько нужно загнуться народу, обратить чтоб внимание хоть на квоту нашего правительства и органов власти. Но им не до этого, есть свои напасти. Лишь власть не толкает рук пасть из трибун. От отношения такого неминуем бунт. Ваш пряник или кнут никому не нужен. Западным ЕГЭ ученики уже в луже. Сомнений, непониманий и прочего дерьма рушится прямо на глазах. Великая страна американизирована, все даже в храме вода. Значит, такая Россия, родина моя. Останься человеком в этом мире, не попади в страну несбыточных мечтаний. Здесь каждый словно легкая мишень в тире, на мушке у средств массовых познаний. Останься человеком в этом мире, не попади в страну несбыточных мечтаний. Здесь каждый словно легкая мишень в тире, на мушке у средств массовых познаний.